Глава 19. Пушкин не расстравлял своих душевных ран, подобно Гоголю, Достоевскому и Толстому, но и не скрывал, что они есть у него. Он слишком хорошо понимал неустранимость их, тогда как Гоголь, Достоевский и Толстой были убеждены в обратном. Знать, что высшие задачи до конца неосуществимы, но при этом все-таки осуществлять их, значит иметь возможность достигать результатов гораздо больших по сравнению с тем, кто рассчитывает в полной мере справиться с ними. Пушкин совершенен не только в законченных произведениях, но также и в каждом своем наброске, потому что на него не давит мысль о непременном завершении постройки. Гоголь, Достоевский, Толстой всегда озабочены этой мыслью. Неудивительно, что в своих набросках они редко достигают уровня своих законченных произведений. Как не раз говорилось здесь, искусство адресовано всем. Поэтому, естественно, желание художника, чтобы его творение понимали все. Для этого и необходимы совершенство и простота, так трудно достигаемые, но не менее трудно постигаемые. Простоту Пушкина в иных случаях называют обманчивой. В том смысле, что при более внимательном отношении к ней она окажется достаточно сложной. Куда вернее, на мой взгляд, назвать ее заманчивой. Она и в самом деле является простотой, а не прикидывается ею. Пушкина понимает каждый, причем с первого раза. Однако чем он понятнее нам, тем и загадочнее, потому что открывает путь для проникновения в глубину нас самих и всего нашего бытия, следовательно, и задает нам новую и новую работу. Пушкин писал непосредственно из заложенной в его природе потребности писания. Он был в полном смысле слова гением, импровизатором, причем импровизировал не на заданную тему, как Мицкевич, а, так сказать, по наитию, которая возбуждалась его собственными непосредственными впечатлениями. Он импровизировал в том смысле, что во время писания без остатка отдавался писанию. По его собственному признанию, только тогда и бывал счастлив, когда писал, ибо в его творчестве его самоосуществление. Для него существование людей оправдано самим их существованием, значит, в нашем бытии видится ему и радость нашего бытия. Он всматривается в бытие, природы, истории, человека, открывая в нем его величие и красоту, так же, как и противоположные качества. Бытие отстаивает себя, отвергая покушение небытия. Эта проблема стоит перед каждым человеком, и в тех случаях, а их абсолютное большинство, когда он не сознает ее. У других великих художников, даже и самого необъятного диапазона, тем не менее, творческие интересы направлены на определенные формы бытия. Пушкину неведомо никакое ограничение. Его интересует бытие во всей его безграничной широте и глубине. Другие великие художники, следовательно, подчиняют себя известным правилам познания бытия. Пушкин не подвластен никаким правилам, кроме правила погружения своего гения в безграничность и бездонность бытия. Другие гениальные художники при всей беспредельной правдивости ищут окончательный ответ на вопрос о смысле бытия, тем самым связывают все усилия свои с этой целью. Поэтому при всем многообразии их литературных средств в конечном итоге каждый из них более или менее одинаков во всех своих жанрах. Гоголь, Достоевский и Толстой в своей публицистике или в письмах решают те же вопросы, что и в романах, пускай и на другом, нередко несравненно более низком уровне. В этом смысле все они, как бы ни различались между собою, являются монологистами. Пушкин есть истинный полифонист. Но не в том смысле, в каком применяется это определение к Достоевскому. Не по способу познания изображения мира, а по отношению к миру, сразу делимому и неделимому.